Глава 12. Итак, игра началась. Я отогнал от себя все мысли о политике, о магистрах и хитрых планах Журавлева. Сейчас передо мной был только один человек, пациент, медицинская загадка, которую мне предстояло разгадать. И вся эта комиссия за спиной превратилась в размытый фон. Первым делом история болезни. Я подошел к столику, где лежала пухлая папка, и открыл ее. Заключение предыдущих консилиумов полное магических терминов, но суть была одна. Около полугода тому назад Екатерина Волосенкова, сама будучи одаренным целителем, ассистировала на сложнейшем ритуале по извлечению темного артефакта. В какой-то момент ритуал пошел не по плану и произвел мощный неконтролируемый магический откат. Вся обратная волна энергии ударила по ней. Диагноз, подтвержденный десятком магистров, был однозначен – глубокая кома вследствие тотального магического выгорания коры головного мозга. Их приборы и магические сканеры показывали полную тишину и практически тотальное отсутствие искры в ее мозгу, что они и интерпретировали как необратимую смерть тканей. Приговор. Я закрыл папку. Что ж, легенда была ясна. А теперь посмотрим, что же происходит на самом деле. Подошел к кровати, сначала протокол. Я быстренько осмотрел ее, проверил рефлексы, реакцию зрачков на свет, как я и ожидал, почти нулевая реакция. По всем внешним признакам классический овощ, то есть глубокая кома. Безнадежный случай, который скинули на меня, чтобы формально закрыть вопрос. Но что-то здесь было не так. Какая-то деталь ускользала от взгляда, что не укладывалось в эту идеальную картинку безнадежности. Я выпрямился и повернулся к комиссии. «Господа», — мой голос прозвучал спокойно и уверенно, — «изучение истории болезни и поверхностный осмотр я провел. Но чтобы поставить окончательный диагноз в таком сложном случае, мне потребуется гораздо больше времени, чем было отведено моим коллегам». Демидов тут же нахмурился. «Разумовские правила для всех одинаковы. У вас есть 30 минут, как и у всех остальных. За 30 минут в такой ситуации можно только констатировать смерть мозга и расписаться в собственном бессилии», — парировал я. «У меня к вам встречный вопрос. Какова цель этого экзамена? Убедиться, что я знаю базовые протоколы, или все-таки попытаться спасти пациента? Вы хотите получить быстрый ответ для галочки или реальный диагноз?» В кабинете повисла тишина. Демидов смотрел на меня с нескрываемым раздражением. Я видел, что он уже был готов вышвырнуть меня с экзамена за такую наглость, но тут вмешался Журавлев. «Павел Андреевич, подождите». Он поднял свою массивную руку. «Как-то ни странно, но адепт прав. Этот случай нестандартный, и правила здесь могут быть гибкими». Он посмотрел на меня своим тяжелым, изучающим взглядом. «Хорошо, Разумовский. Мы дадим вам время. Мы с магистром Демидовым и остальными коллегами вернемся, скажем, через 3 часа. Остальные члены комиссии примут экзамены у других адептов. Вам этого хватит?» «Я попробую уложиться». «Ну вот и славно», — он кивнул. «Что ж, не будем терять времени понапрасну и мешать гению творить». Комиссия, перешептываясь, покинула палату, оставив меня наедине с пациенткой и писком аппаратуры. Я подождал, пока шаги в коридоре затихнут, и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Ну что ж, Илья Разумовский, вот он твой настоящий экзамен». Я снова подошел к кровати, взял ее тонкое холодное запястье, проверяя пульс, и одновременно с этим положил вторую руку ей на лоб. «Ну что ж, Фырк, тебя здесь нет, так что придется работать без подсказок», — мысленно обратился я к своему отсутствующему фамильяру. «Ну что ж, сейчас мы посмотрим, что у нас тут на самом деле». Я закрыл глаза, активируя свой сонар, и погрузился в ее состояние. Я ожидал, что мой дар подтвердит тишину и пустоту мертвого мозга, но вот то, что я там увидел, заставило меня содрогнуться. Ее мозг был не тихим, он шумел. Это было похоже на помехи в радиоэфире, на хаотичный злой белый шум, который заполнял все ее сознание. Я видел не гармоничную работу нейронов, а настоящую бурю, вихрь неупорядоченной, агрессивной энергии. Мозг был не мертв, он орал, кричал, вопил. Вот оно. Моя первая, самая логичная гипотеза — это не выгорание, это сильнейший, непрекращающийся эпилептический статус судорожного типа. Мозг буквально горит в беспрерывных припадках, которые не проявляются внешне. Вот это и объясняет кому. Отлично, теперь нужно все это подтвердить. Я оглядел палату. Как я и надеялся, в углу стоял портативный электроэнцефалограф. Это то, что нужно. Быстренько подкатил его к кровати, достал шапочку с электродами, аккуратненько натянул ей на голову. Подключил провода, запустил программу. И уставился на экран, не веря своим глазам. Линия была идеально прямой, как при смерти мозга, но она была близка к этому. Глубоко подавленная, почти отсутствующая активность. Картина типичная для необратимого вегетативного состояния. Ее мозг был не мертв, но и он не жил в полном смысле этого слова. Я оказался в тупике. Мой сонар, мой самый верный и точный инструмент, кричал о том, что в мозгу бушует пожар. А самый точный в мире прибор показывал, что там выжженная пустыня. И кому верить? Себе или машине? Что-то здесь было фундаментально не так. Вероника сидела на жесткой банкетке в коридоре реанимации, тупо глядя на закрытую дверь. За ней в стерильном мире проводов и пищащих аппаратов боролся за жизнь ее отец. А она просто сидела, чувствуя себя абсолютно пустой. Где был тот стержень, который всегда помогал ей держаться? Тот холодный профессионализм фельдшера, который видел и не такое? Он испарился. Сначала медленно умирала мама, теперь отец. И она осталась совсем одна. Если бы не Илья с его спокойной, уверенной силой, она бы совсем расклеилась, превратилась в такую же размазню, как и те плачущие родственники, которых раньше мысленно презирала. Внезапно из-за двери донесся истошный непрерывный писк аппаратуры. Тревога. Вероника подскочила в тот же миг, когда дверь распахнулась, и из нее выскочила перепуганная медсестра. «Он умирает! Срочно лекаря!» Она влетела в палату следом за ней. Картина была критической. Отец на кровати выгнулся, его лицо стало синюшным. Монитор над головой показывал хаотичную смертельную пляску кривой ЭКГ. В палату ворвался дежурный лекарь. Молоденький, зеленый ординатор, глаза которого были круглыми от ужаса. «Дефибриллятор!» — крикнул он мне впопад. «Да какой дефибриллятор? У него нет фибрилляции!» Рявкнула Вероника, отталкивая его от кровати. Вся ее сентиментальность испарилась, уступив место холодной ярости фельдшера скорой. «Давление какое?» «Упало 60/30», — пролепетал он. «Адреналин, быстро! Один кубик! Растворы вливать струйно! Обе системы на максимум!» Медсестры, кажется, больше доверяя ее уверенному тону, чем панике ординатора, бросились выполнять команды. Вероника видела, что этого мало, тело ее отца просто не могло больше бороться. «Ну, че стоишь?» — повернулась она к лекарю. «Вливай в него искру, живо! У меня одной сил не хватит. Ты лечи, а я помогу!» Он опомнился и, подскочив к кровати, приложил ладони к груди отца. Она сделала то же самое. Поток его целительной магии был слабым, но вместе с ее он возымел эффект. Писк монитора от непрерывного визга превратился в частую, но хотя бы ритмичную трель. Давление на тонометре робко поползло вверх, стабилизировавшись на критически низких, но уже не смертельных цифрах. Вероника позволила себе на секунду выдохнуть. Они его удержали. Но она была опытным фельдшером, она видела, что они не вылечили его, а лишь оттянули неизбежное. Это была не победа, а всего лишь временная передышка. Она быстро, отточенными движениями провела пальпацию живота отца. Он был твердым, как доска. И даже через бессознательное состояние он слабо застонал от боли. Лихорадка, твердый живот, септический шок. Причина была в какой-то стремительной убийственной инфекции. Но какой? Откуда? Она посмотрела на растерянного ординатора, который продолжал вливать искру и поняла, что долго так не протянуть. «Есть кто-нибудь из старших?» — резко спросила она его. «Более опытные, мастера-целители, целители первого класса, ну хоть кто-нибудь!» «Нет!» — он испуганно помотал головой, не отрывая рук от пациента. «Все на экстренных пациентах! Новая вспышка стекляшки, тяжелые поступают один за другим, я тут один воюю!» Вероника поняла, что этот воин ей не поможет. Он был таким же, как и она, исполнителем, способным четко действовать по протоколу, но не более. А здесь был нужен не протокол. Здесь нужен был мозг. Опыт и гениальная интуиция диагноста, способного в этом хаосе симптомов увидеть единственную верную причину. Ответ был очевиден. В этом мире она знала только одного такого человека. Она выхватила телефон, молясь, чтобы он ответил, набрала номер Ильи и включила громкую связь, не отнимая руки с искрой от горячего лба отца. «Я на экзамене», — услышали все его напряженный короткий ответ. «Очень сложный случай». «Илья, папе резко хуже», — крикнула Вероника в трубку. «Давление рухнуло, он не реагирует, температура под 40». «Озноб, живот стал как доска», — перебил ее спокойный и быстрый голос из телефона, который, казалось, видел все насквозь. «Вы уже ему ввели адреналин и сейчас держите его на искре вместе с лекарем, чтобы сердце не остановилось. Все верно?» Вероника замерла, не веря своим ушам. Ординатор и медсестры уставились на телефон с открытыми ртами. «Да», — только и смогла выдохнуть она. «Откуда?» «Вероника, слушай меня внимательно и делай так, как я скажу. Сейчас же найди самый мощный антибиотик широкого спектра, который у вас есть. Меронем, максимальная доза. Вводи внутривенно, немедля». «Но назначение никто же не разрешит». «Я разрешаю». В голосе Ильи прозвучал такой металл, что все сомнения отпали. «Делай. Это даст нам несколько часов. Ты справишься?» Вопрос отрезвил. Она посмотрела на отца, на перепуганного ординатора. «Справиться должна». «Справлюсь», — твердо сказала она в трубку. Связь прервалась. Она на мгновение замерла, пораженная его силой и уверенностью, а потом повернулась к растерянному лекарю. «Так ты слышал приказ? Мне нужен Меронем. Максимальная дозировка. Живо! А вы, девочки, продолжайте вливать растворы. Поехали, работаем!» Я опустил телефон, и звуки больничной палаты во Владимире снова обрушились на меня. Писк аппаратуры, тихое шипение кислорода. На несколько минут я полностью выпал из этой реальности, мысленно находясь в больнице с Вероникой, в той отчаянной борьбе за жизнь ее отца. Это продлилось не больше минуты, но мне хватило. Мозг работал на 1000%. Я сделал все, что мог на расстоянии. Дал им несколько часов. Теперь оставалось только надеяться, что Вероника справится. Сделав глубокий вдох, переключился на предыдущую задачу. И резко, словно по щелчку, снова вернулся в дело. Я посмотрел на ровную, безжизненную линию на экране электроэнцефалографа. Затем на неподвижно лежащую девушку. Вот же проклятие, а? Здесь, в отличие от ситуации с отцом Вероники, все было гораздо запутаннее. Мой сонар орал о том, что в мозгу пациентки бушует пожар. А самый точный в этом мире прибор показывал выжженную пустыню. И где-то здесь была фундаментальная ошибка. Любой мой дар окончательно сошел бы с ума от перенапряжения последних дней. Либо я смотрел на эту болезнь совершенно не под тем углом. Итак, эпилепсия отпадала. ЭЭГ была неоспорима. Значит, следует начинать все с самого начала. Я отошел от аппарата, сел в кресло, стоявшее в углу. Если магия и интуиция завели меня в тупик, пора было включать чистую, холодную логику и анализ. Я взял в руки пухлую папку с ее историей болезни. Пришло время для настоящего, въедливого чтения. Я начал читать листы одну за другой, сканируя текст. Детские болезни, прививки, редкие простуды — все это было неважно. Я искал аномалию, нестыковку, что-то, что выбивалось из общей благополучной картины, что-то, что могло стать тем самым ружьем, которая выстрелила сейчас. Я листал, листал, листал, чувствуя, как нарастает напряжение. Ничего, абсолютно ничего. И вот, когда я уже почти дошел до самого конца, до последних выписок перед той самой злополучной операцией, я нашел. Одна единственная строчка, написанная 10 лет тому назад другим врачом в другой больнице. Плановая лапароскопическая операция по удалению доброкачественной тератомы правого яичника прошла без осложнений. Тератома. Я замер. Слово впилось мне в мозг. В голове щелкнуло, как будто замкнулся электрический контакт. Все разрозненные кусочки головоломки мгновенно сложились в единую, пугающую, но абсолютно логичную картину. Тератома, тератома, стоп, тератома — это уникальная опухоль. Она может содержать в себе любые ткани, включая рудиментарную нервную ткань. Иммунная система, обнаружив эту чужую нервную ткань в яичнике, могла атаковать ее, выработав специфические антитела. Годами эти антитела дремали. А потом случился тот самый магический откат. Мощнейший стресс, удар по организму, который, скорее всего, временно ослабил гематоэнцефалический барьер, защитную стенку между кровью и мозгом. И антитела, эти натренированные убийцы, прорвались внутрь. Они нашли в мозгу такие же клетки, как и в той давней опухоли, и начали атаковать их НМДА-рецепторы. Угу. Ключевые рецепторы, отвечающие за высшую нервную деятельность. Это было оно. В этот момент в кармане завибрировал телефон. Да что ж это такое? Ну что ж им всем не имется-то? Семен Величко сидел в пустой ординаторской Муромской больнице и в десятый раз перечитывал заключение компьютерной томографии. Бессмысленный набор слов плясал у него перед глазами. Признаки интерстициального заболевания легких, преимущественно в базальных отделах, нельзя исключить идиопатический фиброзирующий альвеолит. Что же за ерунда? Но вот какой еще альвеолит? Причем здесь легкий, если у мужика банальная изжога, которая не поддается излечению? Он посмотрел на лист назначения, выписанный Ильей, потом снова на заключение КТ. Пазл вообще не сходился. Принципиально. Категорически. Нужно было звонить Илье. Он же верил сам. Но как? Прервать человека посреди важнейшего экзамена и сказать: «Привет, Илья, извини, что отвлекаю, но я без пяти минут целитель, не могу разобраться с банальным кашлем». Как-то стыдно. Может, он сам сможет? Почитает справочники. А потом он вспомнил спокойный, уверенный взгляд Ильи и его приказ: «Как только придут результаты, сразу звони мне». Делать нечего. Он солдат, а солдат должен выполнять приказ. Скрепя сердце, он набрал номер. Илья ответил почти сразу, и Семен понял, что он выдернул его из чего-то очень важного. «Величко, что у тебя? Я на экзамене. Говори быстро». «Илья, я ничего не понимаю». Голос Семена дрогнул. «Тут заключение КТ по Зацепину пришло. У него признаки интерстициального заболевания легких по типу матового стекла». На том конце провода повисла тишина. Семен даже подумал, что связь прервалась. Он уже хотел перезвонить, но тут Илья заговорил снова, и это был уже совершенно другой голос. Спокойный, холодный, предельно сконцентрированный голос хирурга перед разрезом. «Понятно, значит, я был прав». Семен растерянно моргал. «В чем прав?» «Сеня, слушай меня очень внимательно». В голосе Ильи не было и тени раздражения, только лязг работающей мысли. «У нашего пациента не гастрит и не пневмония. У него системная склеродермия». «Чего?» Величко чуть не выронил телефон. «Какая еще дерьмия?» «Это аутоиммунное заболевание, Семен». Терпеливо, как студенту-двоечнику, объяснял Илья. «Она поражает соединительную ткань по всему организму. Оно вызвало фиброз пищевода. Вот тебе и изжога, на которую не действуют обычные лекарства. И оно же сейчас вызывает интерстициальный фиброз в легких. Вот тебе и кашель, и матовое стекло на КТ, которое не было видно на простом рентгене. А твой коллега Фролов его пропустил на первом приеме, потому что не придал значения этому классическому сочетанию. Изжога плюс кашель. Ты все понял? Величко молчал, потрясенный до глубины души. В его голове за несколько секунд выстроилась абсолютно ясная, гениальная по своей простоте картинка. Как? Вот как он это делает? В общем так, срочно вызывай на консультацию ревматолога из областной. Продолжал командовать Илья. И немедленно начинай ему пульс-терапию высокими дозами цитостатиков, пока фиброз в легких не стал необратимым. Действуй. Связь прервалась. Семен медленно опустил трубку. Он несколько секунд смотрел в одну точку, осознавая произошедшее. Он, находясь здесь, с пациентом и всеми анализами на руках, не видел ничего. А Илья за сотни километров по телефону по паре фраз поставил сложнейший диагноз, о котором Величко только в учебниках читал. Удивительный человек. Он вскочил со стула, чувствуя невероятный прилив энергии. Восхищение сменилось действием. Он бежал по коридору, уже на ходу набирая номер регистратуры, чтобы заказать срочную консультацию. С Зацепиным было все более-менее ясно. Теперь оставалась еще одна загадка. Зинаида Кирилловна. Ох уж этот пончик. Ладно, ладно, возвращаемся к Волосенковой. Итак, ее мозг не мертв, он просто отключен. Его рецепторы заблокированы собственными антителами. Сонар видит эту войну, эту безумную аутоиммунную атаку, а отсюда и шум. А ЭЭГ показывает тишину, потому что рецепторы не работают. И мозг просто не может генерировать нормальные электрические импульсы. Так, теперь все сходилось. Это был не магический приговор. Это был анти-НМДА рецепторный энцефалит. Теперь нужно было все это доказать. Я оглядел палату. Как я и предполагал, в углу в специальном шкафу стояло базовое лабораторное оборудование, необходимое для экстренных анализов в ВИП-палате. Небольшая центрифуга, микроскоп, набор стекол и реагентов для простых окрасок. Этого было более чем достаточно. Я быстренько отточенными движениями взял у пациентки пробу венозной крови, затем, найдя доступ к люмбиальному катетеру, который ей установили при поступлении, набрал в шприц несколько миллилитров спинномозговой жидкости. Отнес пробирки к центрифуге, запустил ее. Через 5 минут у меня на руках была сыворотка крови, очищенная от форменных элементов. Я приготовил несколько тонких мазков ее же ликвора на предметных стеклах. Там было вполне достаточно нервных клеток. Затем обработал стекла ее собственной сывороткой. Добавил каплю флуоресцентного реагента, и теперь оставалось только ждать и надеяться. Через 10 минут я подошел к микроскопу. Поставив первое стекло, настроил свет и фокус и прильнул к окулярам. И увидел.